Память святых мучениц Зинаиды и Филонилы. Святые сестры Зинаида и Филонила были родом из Тарса Киликийского и приходились родственницами апостолу Павлу. Оставив свою мать и отказавшись от всего имущества, они обучились врачебному искусству и совершали истинно апостольское дело. Они пришли в город Димитриаду, в окрестностях которого и поселились в одной пещере. Здесь Зинаида врачевала всевозможные недуги, а Филонила, предавшись посту и бдениям, совершала великие чудеса. Язычники, придя к ним ночью, побили обеих их камнями, так они мирно почили о Господе и в блаженном сне переселились в небесные обители.